Глава 11. Я проснулся от громких голосов. Передо мной на постели, за спущенными портьерами, лежало скромное, но крепкое и чистое платье. Мужской грубый голос говорил сердито: «Хорошо еще, что вам удалось привести этого дурака вместо Джованни. Но какая неосторожность! Какая неосторожность! Подумали ли вы, сударыни, в праздник при всем народе пускаться на лодке? И в какой еще час? В какой еще час? Не оправдывайтесь! Разве вам мало пустых комнат для гулянья? Старая Урсула не виновата, что она теперь одна вертит машину, с тех пор, как этот вертопрак сбежал. Я повторяю, это хорошо, что вы заполучили молодца, но чтобы вперед этого не было». Я выглянул в занавеску. По комнате ходил взад и вперед огромный мужчина, рябой, лет 45, без парика, с фуляровым платком на голове. Бледные дамы с помятыми усталыми лицами, потухшими глазами, сидели рядом на диване, изредка вставляя робкие оправдания. Солнце, бросая свет на их лица, делало их так же непохожими на вчерашние, как и комнату, придав ей будничный неприбранный вид. Желтые розы, невыметенные, валялись на полу, жемчуга лежали на столе, около чашек с дымящимся шоколадом. Услышав мой шорох, мужчина, погрозив дамам пальцем, вошел в шкаф, откуда вчера появлялась старуха, и исчез. Меня напоили шоколадом, потом обедом, потом ужином, в промежутках играя на гитаре и напевая тихонько песни на два голоса. Часов около 8, когда ужин был уже приготовлен, и мы беседовали с сеньориной Бьянкой у отворенных дверец шкафа, она вдруг, побледнев, полузакрыла глаза и, сделавшись удивленно похожей на себя, как я ее видел в первый вечер, стала говорить тихим голосом с промежутками, тогда как из-за стенки тоже смутно доносились какие-то голоса. «Альчиде де боно венте, да, найдете через 10 ночей, ничего не будет, смерть, смерть, 10 000 луидоров, остальные в левом ящике бюро». В страхе я бросился к сеньорине Катарине, но та, прижав палец к губам, как приказание молчать, увлекла меня к окну, меж тем, как бледная Бьянка продолжала произносить непонятные отрывочные фразы, будто ответы на ей одной слышанные вопросы.